взвесим имеющиеся возможности. Допустим, что в Гераре Ицхак пережил примерно то же, что пережил там или в Египте его отец. В этом случае налицо явление, которое можно назвать подражанием или преемственностью, налицо мировосприятие, видящее задачу индивидуума в том, чтобы наполнять современность, заново притворять в плоть готовые формы, мифическую схему, созданную отцами. Возможно, однако, что муж Ревекки пережил эту историю не сам, не в узких физических рамках своего «я», но тем не менее считал ее частью своей жизни и как таковую передал ее потомкам, потому что отличал «я» от «не я» менее четко, чем это делаем мы или делали до того, как вступили в это повествование. Потому что для него жизнь отдельного существа отграничивалась от жизни рода поверхностнее. Рождение и смерть не были для него такими глубокими сдвигами бытия. Вспомним позднего Елизера, рассказывавшего Иосифу приключения про Елизера в первом лице. Это было явление откровенной идентификации, которое сопутствует явлению подражания или преемственности, и, слившись с ним, определяет чувство собственного достоинства. Нисколько не заблуждаясь относительно того, как трудно повествовать о людях, не знающих толком, кто они такие, мы не сомневаемся в необходимости учитывать такую зыбкость сознания, и если Исаак, заново переживший египетское приключение Авраама, считал себя тем Исааком, которого хотел принести в жертву странник из Ура, то для нас это еще не есть убедительное доказательство, что он им и был. Разве только попытка жертвоприношения входила в схему и повторно предпринималась? Пришелец из Халдеи был отцом Исаака, которого он хотел заколоть, но настолько невероятно, чтобы этот Исаак был отцом Иосифова отца, сидевшего на наших глазах у колодца, настолько вероятно, что Исаак, подражательно повторивший или вобравший в личное свое бытие Авраамову плутню, пусть отчасти, а все же путал себя с Исааком, чуть не погибшим на жертвеннике, хотя в действительности был куда более поздним Исааком, и его отделяло от урского Авраама не одно поколение. Не нужно доказывать, это и так сразу видно, нужно только ясно сказать, что история предков Иосифа в том виде, как ее излагает предание, есть благочестивое сокращение действительных обстоятельств дела, то есть той череды поколений, что должна была заполнить века, отделявшие Иакова, которого мы видели, от урского Авраама. И подобно тому, как Елизер, внебрачный сын и домоправитель урского Авраама, сватавший Ревекку молодому своему господину, после того сватовства часто существовал во плоти, часто высватывал за Ефратом какую-нибудь Ревекку и как раз теперь снова здравствовал в качестве учителя Иосифа, много Авраамов, Исааков, Иаковов ходило с тех пор под солнцем, не проявляя в одиночку склонности к педантической точности в определении границ плоти и времени, не отличая свою действительность от прежней солнечной ясностью, и не проводя такой уж четкой грани между своей индивидуальностью и индивидуальностью более ранних Авраамов, Исааков и Иаковов. Имена эти были наследственными, если это слово уместно и достаточно точно, когда речь идет о сообществе, в котором они повторялись. Ведь сообщество это росло не как семья, а как группа семей. А кроме того, рост его издавна и в значительной мере основывался на присоединении новообращенных, на пропаганде веры. В пришельце из Ура Аврааме нужно видеть главным образом родоначальника духовного, и чтобы Иосиф, чтобы отец Иосифа на самом деле состояли с ним в физическом родстве, а тем более таком прямом, как они полагали, это очень и очень сомнительно. Сомнительно, впрочем, было это и для них самих, только сумеречность их собственного и всеобщего сознания позволяла им сомневаться в этом мечтательно сонно, благочестиво оцепенело, принимая слова за действительность, а действительность наполовину только за слово.